Глава третья. Волосы шевелились на затылке, пока я быстро, но без суеты шла от парковки до здания Ecol Pharmaceuticals. Рабочий день только начался, а я уже вся на нервах. Последние 3 дня с того злополучного похода в клуб меня не покидало ощущение, что за мной следят. И это чувство, сначала отброшенное мной как следствие паранойи, спустя всего пару дней заставило все волоски на моем теле подняться дыбом и сотни мерзких мурашек бегать по моей спине. Впервые за 4 года работы на Ecol Pharmaceuticals я решила взять отпуск. Несмотря на сложнейшие испытания новейшего препарата, проводимые группой специалистов, в число которых входила и я, потому что больше не могла выносить это неприятное чувство слежки. Пройдя проходную и вежливо поздоровавшись с охранниками, я сразу направилась писать заявление об отпуске. Целый час пришлось бороться с руководителем, который то посулами всех земных благ, то незавуалированными угрозами пытался уговорить меня закончить работу, а уж потом отдыхать. Но, наконец, он сдался, и я, получив неделю отпуска, пошла объявить об этом коллегам. Как ни странно, меня поняли и даже не особо роптали по поводу моего внепланового отдыха. А уж потом и вовсе принялись мечтать о том, кто, где и как провел бы свои веселые беззаботные денечки. Я решила слетать на Гавайи и отдохнуть на пляже, занимаясь исключительно ничего не деланием. На сборы и покупку билетов ушло всего пару суматошных дней, за которые неприятное чувство слежки отступило, а на смену пришло облегчение и ощущение, что, возможно, Джен права, и у меня на почве слишком длительного воздержания и гипертрофированной трусливости разыгралось воображение или просто напомнило о себе моя вечная паранойя. Тщательно собрав все необходимое для поездки, я выставила сумку в коридор, а затем с чувством выполненного долга, приведя себя в порядок, завалилась спать пораньше. Ведь завтра у меня будет довольно тяжелый день и длительный перелет. Зато потом море, воздух, вода и полная свобода. Что еще надо, чтобы почувствовать себя счастливой? Но в голову все чаще приходила мысль, как скучна и неполноценна моя жизнь без права на любовь, тепло и ласку. Даже покой и безопасность уже не казались мне основными приоритетами в жизни, к которым я так стремилась раньше. Меня разбудил шорох рядом с кроватью. Не шевелясь, я лишь вздрогнула, словно меня кто-то толкнул в бок. И в тот момент, когда моего чувствительного носа коснулся запах давно немытого человеческого тела, и я поняла, что не одна в своей спальне, мое лицо накрыли вонючей тряпкой и с силой придавили к кровати. Я судорожно всхлипнула и попыталась сбросить с себя нападавшего, но к нему на помощь пришел второй участник моего личного кошмара. Последнее, о чем я подумала, что меня наконец нашли. Через столько лет, но все же нашли. Сознание возвращалось медленно и урывками, то пропадая, то снова возвращая в мир звуков и запахов. Распухший от сухости язык прошелся по небу и губам. Было четкое ощущение, что без моего ведома кто-то устроил у меня во рту кладбище слонов. Так мерзко там было. Потом на смену вкусовым ощущениям пришли слуховые и тактильные, ненавязчиво сообщившие, что я, похоже, лечу на самолете, лежа на полу. С трудом разлепив глаза и пошевелив руками и ногами своего многострадального тела, я поняла, что не ранена и, к моему удивлению, даже не связана. Кряхтя, я села на попу и, тряхнув гудящей головой, осмотрелась, пытаясь прояснить ситуацию, в которую попала, и оценить возможности своего спасения. Рядом со мной лежала женщина лет 40, симпатичная шатенка, голова которой покоилась на коленях худощавого мужчины, которому на вид было где-то за 50. Его черные волосы, щедро разбавленные сединой, были сильно взъерошены, тонкий дорогой хлопковый свитер и льняные брюки изрядно помяты. Все просто кричало о том, что их похитили так же, как и меня. Теперь мы оказались в одной компании бедолаг, и это добавляло вопросов. Не похоже, что это волки Дурси. Подняв глаза на мужчину, я столкнулась с внимательным и в то же время сочувствующим взглядом, а потом, украдкой оглянувшись по сторонам, замерла от ужаса. Мы летели на небольшом, скорее всего, грузовом самолете. Вдоль салона пара неказистых лавок, на которых, небрежно развалившись, насколько это было возможно, сидели 4 мужчин. Судя по запаху, люди, но внутренне не слишком отличающиеся от бешеных и злобных зверей. Это было для меня очевидно. Наемники. Почти все брюнеты явно южноамериканского типа. Сейчас они сверлили меня черными маслинами глаз и похотливо скользили взглядом по моему телу. Я медленно, стараясь не делать резких движений, опустила взгляд, и внутри меня все похолодело. На мне была лишь веселенькая пижамка с мишками Гамми, состоящая из коротких шортиков и майки без рукавов. Изнутри меня к горлу поднимался неконтролируемый страх, грозящий вылиться в скулеж. Но я, собрав себя в кучу, купировала его на выходе, лишь нечаянно горько всхлипнув. Пара мужчин громко заржали, а другие лишь весело хмыкнули, заметив ужас и панику в моих глазах. Вздрогнув от похабного смеха, быстро перебирая ногами и руками, я подползла к седовласому мужчине и его женщине, все еще лежащей без сознания, и, сгорбившись, прислонилась к ним, с трудом сдерживая слезы. Седовласый, не меняя позы, просто обнял меня одной рукой и прислонил к своему жесткому телу, делясь теплом и придавая мне капельку спокойствия. Затем тихо проговорил. «Не бойтесь, пока они не определятся с нами, они нас не тронут». Не скажу, что его слова сильно успокоили, но повод для раздумья у меня появился. «Меня зовут доктор Нильс Каттерсон, а это моя жена, доктор Этель Каттерсон. Нас выкрали из нашего дома, предварительно усыпив. Напали сзади вчетвером, скрутили и увезли». Судя по тому, как напряглась его рука на моем плече, он был в ярости, но гораздо лучше меня умел скрывать свои эмоции. «Я доктор Илана Ирвинг, химик. Со мной произошло то же самое, только меня выкрали из собственной постели». Тот факт, что я уже доктор, его удивил. Он еще пристальнее осмотрел меня, вызвав у меня лишь грустную усмешку. «Да, это изумляет всех. Мне через месяц исполнится 31. Наследственность хорошая, вот ты выгляжу так молодо». Я сразу прояснила этот момент, чтобы у него не возникло каких-либо подозрений на мой счет в подобной ситуации. И, похоже, оказалась права, потому что мои слова заставили его немного расслабиться. Но как только его жена Этель зашевелилась и застонала, все свое внимание он переключил на нее, только коротко бросив мой адрес. «Как интересно, а мы биологи?» От этой новости нехорошее предчувствие во мне уже не просто шевелилось, а танцевало джигу. Как только Этель более-менее пришла в себя и была представлена мне Нильсом, мы еще пару часов летели молча, каждый думая о своем. Но и этот полет, наконец, закончился. Когда нас выводили из самолета, я, щуря глаза от очень яркого солнца, пришла к неутешительному выводу, с которым была согласна и моя звериная часть. «Мы в Южной Америке». Где конкретно, сказать невозможно, потому что нас повсюду окружали тропические джунгли, но ошибки быть не могло. По растрескавшейся полосе, скорее всего, уже заброшенного аэродрома, к самолету быстро приближались несколько открытых джипов. Подгоняемые своими похитителями, мы, словно безропотный скот, спустились по небольшому трапу и замерли, испытывая все трое безотчетный страх и наблюдая за вновь прибывшими персонажами нашей драмы. Из машины вывалились сразу несколько мужчин самого бандитского вида и резко направились в нашу сторону. Я думаю, мы не ошиблись, сразу выделив двух главных действующих лиц, и уже вопросительно смотрели только на них. Как бы странно и смешно это ни было для данного места и времени, оба невысоких мужчины, похожих как две капли воды, были одеты в костюмы от Армани и блистали внушительным количеством украшающего золота. Выслушав наших сопровождающих, разговаривающих с ними на португальском, которого я, к своему сожалению, не знала, они приступили к нашему допросу, с горячим любопытством разглядывая мою скромную персону, тщетно обнимающую себя обеими руками в попытке хоть как-то защититься от слишком откровенных взглядов. Не утруждая себя тем, чтобы назвать свои имена и дать хоть какие-то объяснения, они выяснили, как нас зовут, и удовлетворенно кивнув, приказали посадить нас в машины. Сами же они с той же скоростью, как и появились, отбыли в неведомом направлении, оставив нас с кучей новых вопросов и не дав ни одного ответа. Так началась наша новая жизнь в забытом Богом месте».